Глава 48. 2 месяца спустя. Нога ныла безбожно. Куда бы ее засунуть, чтобы так не болело? Демьян кривился, массируя бедро, сидя в кожаном кресле. Специально пришлось покупать побольше, чтобы удобнее было ему, инвалиду, вытягивать ногу. Да, блядь, он инвалид. И нахрен никому не сдался. Сейчас хоть с палочкой, но мог ходить. Первое время костыли дико раздражали. Хотя он сам виноват в затяжном периоде реабилитации после ранения. Так сильно хотел встать на ноги, что перегнул с нагрузками. И пришлось начинать заново. Но физическая боль ничто по сравнению с душевной. Сначала жгло внутри, рвало на части от бессилия, но демон запретил себе думать о Маше. Не пришла. Ни разу не позвонила. Выбросила его из своей жизни, как ненужную вещь, а он лежал на больничной койке и изводил себя печальными мыслями. Конечно, она молодая и красивая, к тому же теперь богатая. Ящер со своим братцем и свитой теперь надолго за решеткой, да и потом не факт, что выйдут. Мышки можно не бояться. Никто ее больше не тронет. И демон ей не нужен. Инвалид, мать его. Немощный придурок, который поверил в любовь. Сказки все это, любви до гроба не существуют. Бабы продажные, у каждой своя цена. Да и проблемы им не нужны. Куда проще найти нового, богатого ухажера? Никто ж не давал гарантии, что Демьян когда-то встанет на ноги. Да и не факт, что хромота со временем пройдет. Возможно, до конца своих дней останется калекой. Боль душевная прошла. Вместо нее осталась пустота. «Ты со мной?» Бес вывел друга из раздумий, и тот поднял глаза. Сам не заметил, как уставился в одну точку на столе. У Демьяна теперь такое частенько бывает. Вместо зашкаливающего адреналина, который беспокоил все эти годы, появилась неконтролируемая апатия. Замыкается в себе и на какое-то время выпадает из реальности. «Вроде как», — посмотрел на сидящего напротив беса. Сейчас демону хотелось побыть одному, не видеть никого, даже друзей. В последнее время и так одиночество стало его верным спутником. Просто привык и не хотел что-либо менять. Послезавтра крупный клиент приезжает на завод. Бес не сводил взгляда сидящего в кресле парня. «Зверь справится», — скривился Демьян, так как бедро снова заныло. «И паренька новенького надо на ринг выпускать», — продолжал давить Карим, пытаясь хоть как-то вывести друга из двухмесячной апатии. «Ты справишься», — кивнул в подтверждение своих слов. «Демон, да что с тобой?» Все-таки не выдержал и вспылил, но в ответ услышал лишь сухо: «Отвали». И так 2 месяца подряд, чтобы его черти слопали. Вот нахрена, спрашивается, так сильно убиваться? Зачем бередить себе душу и рвать сердце на части? Ни разу за все это время Демьян не заговорил о Маше. Просто молчал, уходил в себя или, как сейчас, бросал безразличное «отвали». «Она завтра уезжает», — аккуратно произнес Карим, не называя имен. Но демон понял и даже ухмыльнулся. «Мне все равно». Откинулся на спинку кресла, массируя бедро и кривясь. «Честно говоря, я думал, что она давно свалила». «Маша. Снова она. И так второй день кряду снится, а тут еще бес добивает. Вот нахрена, спрашивается, в душу лезть? Каждый считает своим долгом поддержать, только вот кто просит ковырять незажившую рану? И так тошно, еще и друзья добивают. Вроде как переживают, и это понятно, только легче почему-то не становится». «Ты бы не горячился». «Бес, отвали, а!» Демьян вспылил, а так хотел сдержаться, показать всем, что ему безразлично, но воспоминания о ней слишком сильно давили на оголенные нервы. «Тебе дорогу показать, куда идти, или сам найдешь?» Бес молчал. Скрипел зубами и собирался силами, чтобы признаться. Больше не мог смотреть, как его лучший друг мучается. В каждом слове горечь потери, в каждом взгляде новая и более сильная боль. Невидимыми нитями оплела, не давая никак вырваться наружу. А все из-за него, Карима Бестужева. Хотел оградить Демьяна от проблем и не смог. До сих пор винит себя. Как же он мог-то пропустить тот момент, когда ящеру передали пистолет? И этот дебил выстрелил, попав Демьяну в бедро. А он, бес, мать его, не успел. Прикрыл бы, сам получив пулю, наверное. Это и есть расплата за все его грехи. Потерять демона он не мог, но сейчас, кажется, терял. Бес должен переступить через себя и признаться. Сложно, но по-другому грехи не искупить, как бы он ни старался. «Долго страдать будешь?» Карим все-таки решился, хотя прекрасно понимал, чем может закончиться этот разговор. Потери друга, близкого человека. Но лучше так, чем смотреть, как его душа с каждым днем постепенно умирает. Да и похрен, если пошлет, лишь бы больше не видеть скорби на его лице. «Вот че ты ко мне докопался, а?» Демьян впился взглядом, но эмоций на лице по-прежнему не было. Я и нахрен не сдался, понимаешь? Когда было все в порядке, у нас вроде как любовь, а потом... Парень закрыл глаза и глубоко вздохнул. Никому не нужен калека. Нужен, демон, нужен. Карим провоцировал, так как хотел увидеть эмоции на лице друга. Иначе не выведешь его из того состояния полной апатии и безразличия, куда демон сам себя загнал. Да она ни разу не пришла ко мне в больницу. Вспылил, подаваясь корпусом вперед и игнорируя новую порцию боли. Наконец-то хоть что-то. Бес усмехнулся и спокойно произнес. «Почему же? Пришла?» «Не понял». Демьян нахмурился, пристально сканируя друга. «Она рвалась на ринг, как разъяренная тигрица, а после и в скорую». Отвечал пристальным взглядом глаза в глаза. «Еле оттянули твою строптивую мышку». Почему же до больницы тон демона понижался, а в голове начался сумбур из мыслей? «Дошла», — кивнул бес, заканчивая предложение. «Неделю дежурила под твоими окнами на морозе». Сделал паузу, собрался с духом и выдал. «Я не пустил ее к тебе». На языке у парня вертелись одни нецензурные слова. «Хотелось кого-то прибить». А еще лучше самому биться головой о стену, чтобы понять хоть что-то из того бреда, что нес бес. И впервые после 2 месяцев тишины проснулся внутренний демон. Оживал на глазах, а после громко зарычал: «Верни мне ее!» «И почему же ты ее не пустил?» Демьян произносил слова негромко, практически по слогам, заглядывая другу в глаза. «Да ладно». Удивление так четко отразилось на его лице, отчего бес опустил взгляд в пол. «Ты серьезно?» Приподнял обе брови в немом изумлении. «Этого не может быть». «Да он в это в жизни не поверит». Но в то же самое время демон слишком хорошо знал Карима, чтобы сомневаться. Его взгляд говорил сам за себя. Неуравновешенный бес, импульсивный и местами агрессивный, который не признавал серьезных отношений с бабами в принципе, влюбился в его мышку. Этого точно не может быть. Я не мог больше ее видеть. Наконец-то хоть глаза поднял, а то и слова из этого влюбленного придурка не вытянешь. Уцепился за то, что виновата, и из-за нее ты мог погибнуть. «Нахрена, бес?» — прорычал загнанный в ловушку демон. «Потому что я люблю ее», — ответил рыком Карим. «А теперь поставь себя на мое место». Даже слегка привстал, чтобы глаза в глаза смотреть, не моргая. «Ты тащишься от бабы своего лучшего друга. Я бы душу кому-нибудь отдал, лишь бы меня избавили от этого наваждения». «Трындец», — Демьян вздохнул, проводя рукой по лицу. «Мне это точно снится». «Можешь меня послать». Бес плюхнулся на место, сжимая челюсти. «Я пойму. Знаю, что виноват перед тобой». Дышал рвано и часто, никак не мог совладать с эмоциями. «Я ей СМС твоего номера послал, чтобы не мучилась». пауза, на протяжении которой глаза демона округлились. Не мог смотреть, как она под окнами шляется и на холоде мерзнет. «Ты придурок, бес!» — фыркнул Демьян, снова кривясь от боли. Он злился и ненавидел одновременно. Любил и снова ненавидел. И беса, и Машу, черт бы ее побрал. Наверное, стоит оставить все как есть. Не стоит ворошить прошлое. Мышка уедет домой, а он... Послезавтра у нее автобус. Демьян услышал голос друга и поднял глаза. В 10 утра. Бес стоял уже возле порога, печально глядя на парня. «Прости». «Я и нахрен не сдался с вот этим». Двумя руками поднял больную ногу. Максимум, как мог. И как ноющую боль позволила. «Не глупи, она тебя любит». Карим улыбнулся одними уголками губ. «И ты без нее не можешь. Я же вижу». Пауза, на протяжении которой один взгляд черных глаз просил прощения, а второй... За бесом закрылась дверь. А Демьян громко застонал. Вроде и злиться должен, особенно на этого придурка, но не мог. И жгучая ревность уже не разъедала душу, как кислота. Лишь горький осадок остался. Парень закрыл глаза, а внутренний демон прорычал. «Я хочу ее». «Я тоже хочу», — усмехнулся впервые за 2 месяца. «Захочет ли она? Вот в чем вопрос». Ответа не было. Внутренний демон исчез так же внезапно, как и появился.